Часть вторая. 2 года не всходила луна. Итак, заявительница Хитоми из семьи Терюмон? Да, господин. Жена стражника Хидео? Да, господин. Под подозрением ваш муж? Да, господин. Дознание Секи Осаму решил проводить в саду за домом, под открытым небом, подальше от досужих глаз и ушей. На площадке для занятий боевыми искусствами, расположенной неподалеку от беседки, хватило места всем. Свидетели, кроме сослуживцев отца, пригласили соседа, пожилого зеленщика Ацуши, надувшегося как пузырь от важности своей миссии. Свидетельствовать по обвинению Фукацу не шутка, будет о чем порассказать и внукам, и правнукам. Осузу принесла из дома ворох старых циновок, расстелив их на площадке. У безликого слуги обнаружился коврик, свернутый в тугой рулон и заткнутый за пояс сзади. На него Каонай и уселся, достав из потертой сумки принадлежности для письма. Кисти в деревянном футляре, походную тушечницу из красной меди, гладкую кипарисовую дощечку и стопку листов рисовой бумаги. Господин Цекки поручил ему вести протокол дознания. Похоже, в прошлой жизни, до того, как нарушить закон кармы в корыстных целях, Безликий не только имел лицо и имя, но и был обучен грамоте. Зябкая сырость сменилась влажной духотой. Армия туч взяла небо в осаду, не позволяя ни единому лучику солнца пробиться к земле, превратившейся в огромную баню. При малейшем движении мое тело покрывалось испариной. Лишь редкие порывы ветра приносили какое-то облегчение. «Действия вашего уважаемого мужа показались вам необычными?» «Да». «Почему, Хитоми-сан?» Я оценил деликатность господина Секи. Мать смущенно опустила взгляд, не в силах заставить себя взглянуть на собравшихся вокруг мужчин. В праздничном оливковом кимоно, расшитом белыми хризантемами, с тщательно уложенной прической и лицом, выбеленным рисовой пудрой, смешанной с соком камелии, мать легко сошла бы за безмятежную хозяйку дома, радушно принимающую важных гостей. Увы, ее выдавала дрожь рук, взгляд, опущенный в землю, и голос, подобный тихому журчанию ручья. Я видел, мать едва держится, чтобы не разразиться горестными рыданиями. Мой муж очень любил свою матушку. Когда она умерла, он был сам не свой. А тут не прошло и 5 дней, до того он... Мать замолчала. До того? Старший дознаватель вздернул бровь. Что вы имеете в виду? 2 года не всходила луна над ущельем в горах. Шепот матери был едва слышен. Лишь в скорбный час она явилась вновь. Свидетели захихикали, прикрывая рты ладонями. Я чуть не сгорел от стыда. Проваливаться сквозь землю в 9-й ад, и то было бы легче. Грязное белье семьи вытащили для публичного осмотра. 2 года не всходила луна. Каонай все записывал, ловко орудуя кистью, и мне захотелось убить писца. Это он-то безликий. Это мы только что потеряли лицо. Дознаватель учтиво склонил голову. «Благодарю вас. Вне сомнений, он отлично понял, на что намекает мать. Значит, 2 года луна не всходила, и вдруг взошла. Основания достаточны. Объявляю начало дознания». Он выпрямился, воздел руку к небу. «Сейчас я буду задавать вопросы подозреваемому. Потом вопросы зададут свидетели. Внимательно слушайте ответы. Если кто-то из присутствующих сочтет, что ответ не соответствует истине, он должен об этом заявить вслух». Господин Цеки повернулся к моему отцу. Сейчас его устами вещал закон. «Подозреваемый, назовите себя». Терюмон Хидео. «Кем были ваши родители?» «Отец Терюмон Изао, стражник у западных ворот. Мать Терюмон Мизуки, урожденная Ивамото». «Ваши родители живы?» «Нет». «Подробнее?» Отец умер 8 лет назад, мать 5 дней назад. Сколько лет было вашей матери? 62 года. Причина ее смерти? Дознаватель походил на скалу над морем, которая вдруг обрела дар речи. Полная неподвижность, каменное выражение лица. Хотел бы я быть таким. И лишь узкая расщелина губ извергает наружу басовитый рокот. Даже ветер не осмеливался трепать кимоно господина Секки. Глаза дознавателя, глубоко утопленные в пещерах глазниц, неотрывно следили за подозреваемым. Так следят за противником, опасаясь, что он в любой момент способен нанести удар. Моя досточтимая матушка хворала весь прошлый год. Ей было трудно дышать, она жаловалась на боль в груди. Последние 6 месяцев она почти не вставала с постели. В конце ей стало хуже, я делал, что мог. Как она умерла? Быстро. Лекарь говорил, сердце. Наверное, он был прав. Отец сидел прямо с достоинством, не сутулясь. Приняв позу открытости небесам, он положил руки на колени ладонями вверх, как бы говоря, мне скрывать нечего. Есть заключение о смерти? О, Сузу, принеси досточтимому господину дознавателю заключение о смерти Мизуки-сан. Оно хранится в нашей спальне, шкафчик у окна, левый верхний ящик. Когда служанка с поклоном вручила свиток господину Секи, тот быстро пробежал его глазами. Процитировал вслух финальное заключение. «Смерть по естественным причинам». Кивнул безликому слуге, занесимому в протокол. «У меня больше нет вопросов, касающихся ваших родителей, Хидео-сан. Кто сейчас входит в вашу семью?» «Моя жена Хитоми, урожденная Фудзимото, 35 лет, и мой сын Рейден, 15 лет с небольшим». «Они здесь?» «Да». «Укажите их». Отец показал сперва на мать, затем на меня. «Слуги?» «Только Осузу. Вот она стоит». Осузу закивала, подтверждая слова хозяина. «Ваше место службы, должность и срок?» «Городская стража. Караул на первой почтовой станции». «Какая дорога?» «Хокуда. Северная дорога из Окаямы. Выслуга 23 года. Последние 6 лет старшина караула». Отец продемонстрировал нашивку на плече. «Ваше жалование?» 20 коку риса в год». «Это мало, много?» «Нам хватает, не извольте беспокоиться». Господин Секи медленно обвел присутствующих взглядом. Ни у кого не нашлось, что возразить или добавить к словам отца. «Ваше любимое блюдо?» Голос, поза, выражение лица дознавателя остались прежними. Но я нутром почуял. Формальная часть закончилась. Секи-сан перешел к главному.